Пятая колонна. «Капитан, вас вызывают!» Неожиданно отвлек меня от очередных размышлений искусственный интеллект Фурии, который после того, как я разъяснил ему некоторые нюансы его имени, я имею в виду корабль, стал транслировать мне достаточно мощный женский голос, больше похожий на контр-альта, что вкупе с происходящим выглядело немного своеобразно. «Вас вызывают для того, чтобы сообщить кое-что очень важное». «Ну, если уж очень важное», – задумчиво усмехнулся я, решив все-таки попробовать ответить на странный вызов, неизвестно от кого. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что в данном случае я мог бы ожидать звонка от тех же сотрудников той самой службы безопасности Федерации. Вот только с этим была связана определенная проблема. Дело в том, что представители этой организации после последних событий вообще перестали меня нервировать своим присутствием на горизонте. Особенно старался генерал Брангар. Насколько я знал от своего юриста, этот разумный сейчас старательно пытался общаться именно с представителями корпорации Юркон, не пытаясь особо сильно провоцировать мой интерес к себе, ведь он уже и сам прекрасно понял, что подобное для него может быть чревато проблемами, особенно с учетом того, насколько агрессивно я относился к их интересу в свой адрес. Эти разумные слишком уж старательно навязывали мне свое общение, и теперь они уже прекрасно понимали, что столкновение интересов между нами будет весьма напряженным, если дело до этого дойдет. Уже только поэтому можно было понять, что сейчас он хотел решить все более мирно, особенно с учетом того, что Сенат, как я понял, не собирался спускать это дело на самотек. Как результат, можно было понять, что ситуация будет осложнена многократно, именно из-за того фактора, что представители этого управляющего государством органа категорически не воспринимали поведение подобного рода. Им-то сотрудники службы безопасности Федерации всегда заявляли о том, что полностью контролируют всю территорию и не допустят каких-либо проблем или конфузов на подконтрольной им территории. И тут вдруг выяснилось, что проблема оказалась куда серьезнее. Практически в одной из основных звездных систем Федерации была попытка полноценного пиратского захвата частного корабля, причем не какого-нибудь лайнера или грузовика, а именно боевого корабля. Конечно, у представителей военных сил Федерации достаточно сил, чтобы осадить таких вот наглецов, например, банально расстреляв такой корабль, который перешел бы под управление террористов. Однако при всем этом не стоит забывать и про то, что даже на это понадобится определенное время. А учитывая тот факт, что террористы обычно старательно просчитывают такие действия заранее и многократно, можно понять, что их план будет действенным, и как только они смогут подмять такой корабль под свое управление, то тут же постараются воплотить его в жизнь максимально эффективно. По сути, в данном случае их опасения можно вполне понять, как и то, что в таком случае возможны огромные проблемы у тех же защитников, которые могут просто не успеть предотвратить возможный террористический акт, который может быть направлен именно против гражданских, которых тут миллиарды. То есть такие умники могут легко попытаться провернуть свой план, устроив полноценную атаку какой-либо критической инфраструктуры данного территориального округа. И совсем не обязательно это будет какой-нибудь военный объект. Для террористов важно то, чтобы погибли тысячи, а то и десятки тысяч разумных. Как факт, таким поступком эти разумные банально заявят всем о своей деятельности. А вот тем же самым сотрудникам службы безопасности будет после подобного сложно объяснить, что вообще тут произошло. Хотя бы по той простой причине, что для этого им придется хотя бы разъяснить тот факт, как они подобное вообще допустили. Ведь в данном случае это просто провал с их стороны. Это было демонстрацией не только собственной глупости, но и слабости. Однако, как я уже неоднократно говорил, представителям государственных структур было нежелательно устраивать такую демонстрацию. Они должны быть всегда на высоте. А если постоянно их будут тыкать лицом в тот факт, что они просто ни на что не способны, то у них не будет выбора. Они все равно проиграют. И не суть важно, как и когда это произойдет. Важно то, что этот проигрыш все равно будет. Я понимаю, что сенаторы сами не особо хотели выносить подобное дело на общее обозрение. Однако они также не хотели упустить единственный шанс утереть нос тем разумным, которые считали себя вправе решать, что и как стоит делать на территории Федерации Нивы. Ведь в данном случае именно сотрудники службы безопасности время от времени вмешивались даже в дела самих сенаторов, заставляя тех соблюдать хоть какую-то видимость законности. Что в первом, что во втором варианте, что касается засилия сотрудников службы безопасности Федерации, считавших себя непогрешимыми, я понимал одну очень важную деталь. Всегда должен быть контролирующий орган, тот самый орган, который призовет этих разумных к ответу, когда они заиграются, считая себя хозяевами жизни. Но основная проблема в том, что разумным свойственно зазнаваться, и рано или поздно такой контролирующий орган сам начнет требовать определенного контроля со стороны, так как основная сложность для этих разумных будет заключаться именно в том, что они-то других контролируют. То есть теперь уже будет нужен контролирующий орган, который будет контролировать контролирующий орган. Получается замкнутый круг, и рано или поздно вся эта ситуация перейдет определенные границы. В результате такая государственная структура когда-нибудь перерастет в нечто большее и просто уничтожит само государство. По-моему, тут нужно действовать по-другому, например, время от времени делать так называемую смену власти. Ведь еще в старом фильме про Петра I говорилось о том, что, например, тому же губернатору, или как их там называли, воеводе, не стоит сидеть на одном месте больше 2 лет. Ходы узнают, воровать начинают. Старый фильм про Петра I, кому интересно, можете посмотреть. Кажется, что-то из серии «Россия молодая». Так, интересная фантазия на историческую тему. Я сильно сомневаюсь, что там много правды. Ну, возможно, что-то и соответствует, я не историк, и не мне об этом узнавать. Но там были интересные идеи про таких вот хозяев жизни. Вот поэтому и надо делать так, чтобы, например, те же сенаторы или какое-то руководство государственных структур время от времени сменялось, не засиживая сильно долго на одном месте. У них разум от этого костенеет, так как такие разумные начинают воспринимать все окружающее вокруг них как своеобразную истину. То есть они считают, что именно их мнение правильное, а все остальное ошибочное, и даже не рассматривают варианты. Единственное, что спасало это государство до сего времени, это именно тот факт, что в Федерации Нивы был хороший закон. Его менять просто не имели права, если какой-либо из руководителей определенного института власти и пытался повлиять на законодательном уровне, то в данной ситуации именно этот разумный и становился угрозой государству, и его просто устраняли. А вы думаете, почему в Федерации Нивы была охота на этих самых верующих? Именно потому, что государство не желало допускать религиозные организации во власть. И именно поэтому в законах Федерации и было принято подобное решение постараться любой ценой остановить любую подобную попытку повлиять на власть со стороны фанатиков. Подобное было вообще недопустимо. Это государство частных корпораций. Здесь все было направлено именно на выживание подобных структур, а никак не тех, кто может начать продвигать только собственные интересы. Нет, если у тебя есть частная корпорация, то ты можешь продвигать собственные интересы. Но во власть тебя не пустят. Если ты поддерживаешь какого-то сенатора, то именно этот разумный будет продвигать твои интересы. Но лично ты никогда не сможешь добиться подобного. И даже если у тебя среди родни будут разумные, имеющие отношение к частным корпорациям, тебя к сенату и близко не подпустят. Конечно, я не спорю, у тех же сенаторов тоже есть члены семей, родственники, которых хотелось бы куда-нибудь приткнуть, на теплое местечко. И вроде бы есть те самые корпорации, которые можно было бы уговорить в обмен на определенные услуги обеспечить представителя семьи сенатора чем-нибудь весьма вкусным и приятным. Вот только даже в этой ситуации есть также и определенные нюансы, которые приходится в данном случае всегда учитывать. В первую очередь, это именно закон. Такой разумный может в корпорации быть только каким-нибудь консультантом, но сидеть на месте начальника даже какого-либо отделения корпорации такой разумный в принципе не может. И вот как консультант он будет получать деньги. А знаете, кого он консультирует? Правильно, этот разумный консультирует именно сенатора, который вынужден будет идти навстречу этой корпорации в обмен на финансы, которые получает его родственник. Ну, вы же не думаете, что корпорации будут открыто в наглую предоставлять сенаторам деньги в качестве подарков? Нет, конечно же, до такой наглости даже в Федерации Нивы не дошли еще. Конечно, кто-нибудь тут же может сказать мне о том, что в той же республике Хагдан частные корпорации более сильны. Ведь по сути там такие разумные сумели даже во власть пролезть. Ну да, представители 7 могущественных корпораций сидят в Совете 9, и 2 разумных имеют отношение именно к Ордену Воссоединения. Один якобы руководитель этого ордена, какой-то там магистр, а второй является начальником службы безопасности ордена, по сути, являясь главой службы безопасности всего этого государства. А учитывая то, что тут эта своеобразная религия проникла во всю жизнь республики, можно понять то, что не являясь членом этого самого ордена, ты в принципе не можешь никуда продвинуться, ты никто и звать тебя никак. Вот в этом государстве различных верующих признают, особенно если твоя религия направлена на возвышение именно человеческой расы. Именно тут ты получишь полную поддержку и взаимопонимание. Но желательно, чтобы твоя своеобразная религия была направлена именно на возвышение человеческой расы. И именно биологическим эволюционным путем, без каких-либо искусственных экспериментов. Именно из-за этого часто у тех самых представителей Ордена Воссоединения и возникают проблемы с представителями Конфедерации Делус. Ведь там у власти стоит искусственно выведенная раса высших. Надо сказать, весьма опасные ребята. Я с ними уже столкнулся. Двое из них сейчас находились у меня в медицинских капсулах. И мне придется с ними немного позже весьма вдумчиво побеседовать. Вот только я еще не решил, каким образом буду это делать. Все только из-за того, что мне надо заранее учитывать главный нюанс, который открыто касается потенциальных проблем или сложностей, имеющих возможность возникнуть при общении с разумными, измененными на генном уровне. Сейчас они находились у меня в медицинских капсулах, и я запустил полное исследование их организма. Но ведь глупо считать, что можно пытаться разговорить разумного, который этого не желает, банально ничего не зная про его организм. Например, как вы его будете пытать, если вдруг придется? По сути, это будет для вас в принципе невозможно. Именно из-за того факта, что данный индивидуум может быть не настолько чувствителен к боли, как вы на это рассчитываете. Уже только поэтому стоит быть настороже к подобным нюансам. Стоит ли вообще пытаться кого-то так допрашивать, если ты не уверен в своих возможностях? Вот поэтому я их и изучал. К тому же это была, так сказать, практическая работа для Самары, ведь ей нужно было на ком-то практиковаться. Вот пусть и найдет мне такую возможность побеседовать с этими разумными, не теряя особых возможностей или силы. Это важно. Поэтому я предпочитаю быть настороже. Ну а что? Вы же не думаете, что я вот так вот глупо и наивно выпущу этих разумных из клеток и начну допрашивать? Это будет с моей стороны просто невероятно глупо и вообще, по сути, недопустимо. Но у меня были определенные вопросы к ним, потому что я просто не понимал того, почему я вызвал интерес с их стороны. Так что мне есть о чем с этими разумными поговорить, когда я найду способ на них воздействовать. К тому же мне было необходимо изучить сейчас их нейросети. Как я понимал из первичного тестирования, они действительно кое в чем отличались от всего того, с чем я когда-либо сталкивался в содружестве. Как результат, можно было понять, что тут есть определенные нюансы, которые мне следует заранее учитывать и продумывать. В этих нейросетях было несколько дополнительных имплантов, которые я не мог никак классифицировать. Поэтому я уже начал подумывать о том, что среди таких предметов в голове данных разумных может быть что-то похожее на какой-нибудь своеобразный детонатор, который может в один прекрасный момент по приказу самого разумного или при нарушении какой-либо инструкции банально разорвать ему голову. А мне бы подобного не хотелось. Этот разумный мне нужен был именно живым. Я имею в виду любого из этих двоих высших, которые попали ко мне в руки. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я мог бы одного допросить, выяснить слабые места организации, даже путем его гибели, после чего мог бы банально потом попробовать разговорить и второго. Хорошо, а над кем мне экспериментировать и кому задавать вопросы? Особенно с учетом того факта, что оба данных индивидуума имеют разную направленность своей специализации. Один явно был штурмовиком, а второй тактиком. И что мне делать прикажете? Штурмовика допрашивать? О чем мы с ним будем говорить? А если не его, то кого? Тактика. Однако сейчас проблема именно в том, что я банально не знаю о том, что во время допроса этого тактика мне делать. Ничего сделать я просто не могу, пока что придется ждать. На данный момент я действительно не мог ничего поделать, и мне действительно приходилось ждать. И ожидание смерти хуже самой смерти. Я собираю информацию, но при этом понимал, что мне ее мало. Поэтому и не рисковал, а тут еще и этот своеобразный звонок от неизвестной особы. Кстати, искусственный интеллект корабля достаточно быстро локализовал место, откуда он был произведен. Хотя на нем и стоял своеобразный уровень допуска, я потратил некоторое время на то, чтобы попытаться выяснить подробности, которые могли касаться этого самого разумного, что мне сейчас звонил. Судя по всему, это была достаточно молодая, но уже многообещающая наемница, не так давно вошедшая в отряд наемников Цурна, который был достаточно эффективным, хотя и имел в собственном распоряжении всего лишь тяжелый крейсер Федерации Нивой, но все же четвертого поколения. Такой корабль тоже со счетов сбрасывать нельзя. Как я уже говорил, подобное судно может неприятно удивить противника. Конечно, с учетом моих будущих модернизаций линкора, если мы столкнемся в прямом столкновении, у капитана этого корабля будет только один вариант – бежать. Даже попытка лишить мой корабль хода не увенчается успехом. Тем более, что я пока что не собирался никуда бежать. Я как раз дожимал базы знаний инженера, чтобы получить наконец-то возможность начать работать с тем самым конструкционным кластером искусственных интеллектов. Ведь именно так я смогу наконец-то разобраться со своими планами и идеями, а также и заняться разработкой и исправлением некоторых нюансов. Моя «Фурия» была хорошим кораблем, Но тот факт, что он был не слишком маневренным, банально лишал его возможности эффективно бороться против более легкого противника, используя всю мощь его вооружения. И это был огромный, по-моему, минус, и я хотел по возможности разобраться с этим минусом. Этот корабль нужно вооружить чем-то более дальнобойным и более эффективным. Если он будет бить на дальнюю дистанцию, нужно поставить что-то более эффективное, именно из-за скорости полета снаряда. Однако плазма мне нравилась, да и тоннельные орудия неплохие, по своей мощи и дальности. Однако общая длина их стволов меня просто убивала. Я мог бы, конечно, сейчас найти какие-нибудь тоннельные орудия тяжелого класса четвертого поколения. Это вполне можно было сделать на законном уровне. И никто бы не придрался, только вот установить их в мой корабль будет достаточно сложно, ввиду того, что его модульная конструкция не предназначена для установки такого вооружения. Мне придется всю структуру его внутренней рамы перебирать, а это не так-то легко, как кажется. Именно поэтому я и хотел использовать корабела. Ну, мой конструкционный кластер. Я же его так именно и назвал. Почему? Да просто потому, что он конструирует и строит корабли. Все дроиды, которые будут работать потом на модификации и исправлении этих глупостей, что наделали строители Республики Хагдан, будут работать именно под его руководством. Так что тут ничего не поделаешь. Таковы факты. Корабел, он и есть корабел. Однако сейчас мне явно стоило сосредоточиться на этой самой дамочке, которая попыталась выйти со мной на связь, причем пометила свой вызов именно сверхсрочно и сверхважно. Как я уже сказал, она не так давно вошла в группу наемников, которая была достаточно эффективна и только буквально на днях вписала себе еще один достаточно неплохой пункт в свое резюме, касающийся сражения с кораблем более тяжелого класса, вроде линейный крейсер. Хотя, собрав информацию про то, что там произошло, и проанализировав ее, я понял, что они столкнулись с типичными самураями. Представьте себе, я этого не ожидал, но оказалось, что здесь есть целое государство, напоминающее своими нравами средневековую Японию. Там есть самураи. И даже собственный сёгун есть, тот самый правитель империи. Хотя по сравнению с той самой Федерацией Нивой или даже директоратом Ашир, этот своеобразный сёгунат был достаточно небольшим, но у этих разумных имелись ресурсы, которые они старательно продавали, таким образом получая возможность покупать корабли. Старые, всего лишь второго поколения в основном, но вроде бы у них был даже и флагман третьего поколения. Эти корабли в основном имели отношение именно к империи Арвар, что было и не мудрено. Эти корабли, как я уже не раз заявлял, были достаточно дешевыми и неприхотливыми в своем использовании. Уже только поэтому стоило заранее учитывать тот факт, что если эти разумные хотели достаточно быстро и дешево пополнять ряды своих боевых кораблей, им приходилось играть именно от этого вывода. Если бы они хотели заполучить себе что-то более качественное, то им бы пришлось поднапрячься. Но дело в том, что Федерация Нивы не продавала такие корабли напрямую. Их бы пришлось брать через кучу различных посредников. Как факт, представители сёгуната были бы вынуждены переплачивать втрое или вчетверо за подобные суда. Результат вполне закономерный. Зачем покупать один какой-нибудь тяжелый крейсер, также устаревшей системы, если можно за эти же средства купить какой-нибудь линкор или минимум 4-5 таких же кораблей? Вывод получается однозначный, однако сразу стоит отметить тот факт, что даже арварский линкор второго поколения, имеющий достаточно хорошо подготовленный экипаж, имеет возможность подпортить жизнь кому угодно. Все-таки не забывайте про калибр орудий, которые там установлены, а также и про их тяжелые снаряды. Все-таки пушки там стоят не слишком слабенькие и могут весьма неприятно удивить потенциального врага, и этот факт недооценивать не стоит никому. Однако эти наемники разделались со своим врагом и понесли минимальные потери. Интересно, а что эти разумные подразумевают под минимальными потерями? Скольких разумных они там потеряли? Там указана операция контрабордажа. Неужели кто-то высаживался на борт их корабля? По сути, это глупо. Скорее всего, учитывая задачу сопровождения, которая была указана в их отчете, высадка десанта была на корабль шахтера, который они охраняли. Извините, ребята, но это очень плохой показатель. Вы допустили подобную ошибку. Я не знаю, как еще наниматель не оштрафовал их за такую глупость. Ведь, по сути, эти разумные достаточно серьезно ошиблись, допустив фактически штурм корабля, который охраняли. Я считаю, что это серьезный просчет, и на их месте я бы не был так уверен в том, что они в чем-то лучшие. Но они гордятся этим фактом, раз внесли такой провал в собственный послужной список. Может быть, здесь так принято? Не знаю. Для меня важно сейчас другое. Эта дамочка пыталась связаться со мной именно с торговой станцией, хотя их корабль вон стоит, пристыкованный возле верфи, где его должны, видимо, продемонстрировать. Я его даже с этой орбиты мог бы разглядеть. Все-таки на моем линкоре действительно были хорошие сенсоры, скажу сразу. Этому крейсеру совсем немножко досталось. Явно было заметно то, что у этого корабля ходовые двигатели были повреждены. И тут же возникает вопрос, а почему это произошло? Если они сражались с противником честно, лицом к лицу, то почему у них повреждения на корпусе корабля именно с кормовой части? Неужели они решили сделать глупость и повернулись задом к противнику? Ну, знаете, как иногда некоторые разумные делают, чтобы показать свою храбрость и ум, которые явно отсутствуют. Эти индивидуумы снимают штаны и начинают вилять голой задницей перед потенциальным врагом. То есть можно понять, что в данном случае это не показатель их сообразительности и эффективности как наемников. Как результат, стоит сразу задуматься о том, что данные индивидуумы допустили атаку с кормовой части. Немного зная нравы тех же самураев из Древней Японии, я мог предположить скорее возможность того, что это была ошибка именно со стороны членов экипажа этого корабля. Такое тоже вполне может быть. Разумным и Содружеству было свойственно переоценивать свои возможности и недооценивать потенциального врага. Надо будет по возможности расспросить у самой этой дамочки, которая сейчас почему-то старательно меня вызывала по глобальной сети, и причем делала это именно с торговой станции, где, наверное, отдыхала. Но какой в этом смысл? Ладно. Именно потому, что я понимал главный нюанс, который заключался именно в том, что ей нет никакого смысла сейчас выходить со мной на связь, так как между нашими отрядами не было никаких взаимоотношений, а дамочка была отмечена в нем как офицер-тактик, а не только как командир группы поддержки в виде командира пилотов, я решил все же ответить на этот вызов. «Есть какое-то предложение?» Задумчиво выдохнул я, когда передо мной на экране появилась эта дамочка, явно слегка встревоженная длительным ожиданием отзыва с моей стороны. «Насколько я понимаю, вы являетесь представителем отряда наемников Цурны. Между нами не было никаких взаимоотношений, чтобы один из вас вдруг делал подобные экстренные вызовы. Так что мне хотелось бы узнать, что вас принудило к такой попытке выйти со мной на связь. Я вас слушаю». «Добрый день, уважаемый Арк». На экране в моей каюте появилось изображение молодой и достаточно симпатичной Слаксы, которая тут же слегка игриво улыбнулась, но, заметив мой нахмурившийся взгляд, тут же собралась, так как, видимо, поняла, что у меня нет времени на подобные шалости и шуточки. «У меня есть очень важная информация для вас. Если вы, конечно, хотите узнать о том, что кое-кто намеревается принять меры к вашей ликвидации, вам это интересно? Вот это новость!» «Честно говоря, я такого действительно не ожидал и воздержался, чтобы не проявить свое удивление. Судя по слегка задумчивому взгляду со стороны этой дамочки, мне удалось заставить ее задуматься. Ее удивление было слишком явным. Она, скорее всего, сейчас надеялась каким-либо образом попробовать подзаработать на подобном известии, что было вполне возможным, если учитывать тот факт, что она могла знать имя того, кто хочет от меня избавиться. Но я не понимал сейчас того, кому именно я мог перейти дорогу. Единственным, с кем я мог столкнуться, если не считать сотрудников Службы безопасности Федерации, уже был, по сути, мертв. Закончилось ли все на этом? Не знаю. Однако, если сюда добавить сотрудников Службы безопасности Федерации, мне стоит подумать о том, что наверняка найдутся и те, кто явно захочет проявить свой интерес ко всей этой ситуации. И вот тут положение становится не очень веселым. Гейриму, если я не ошибаюсь, вы хотите продать мне эту информацию? Заметив тот факт, что эта девушка немного нервничает, я решил подтолкнуть ее к дальнейшей беседе. «И сколько вы хотите получить за информацию о заказчике? Исполнители меня интересуют постольку-поскольку. Именно из-за того, что подобных разумных может быть много. Если же убрать из этой цепочки заказчика, то этот разумный явно не сможет заплатить за исполнение такого поручения. Во сколько вы оцениваете свою информацию? В таких вопросах я умею быть благодарным». Судя по всему, эта дамочка сразу же несколько задумалась. Возможно, она услышала совсем не то, на что так рассчитывала. «Может быть». Именно по той причине, что ситуацию в данном случае немножко осложняло именно то, что я не знал главного, что именно она от меня хочет – денег. Но обычно наемники гнались именно за деньгами, однако сейчас, когда Гия Риму услышала слово «благодарность», эта дамочка явно задумалась, что уже само по себе заставило меня напрячься. Неужели она хотела чего-то другого? Попутно, пока я с ней беседовал, я отдал приказ своему искусственному интеллекту Фурии быстро проверить все заявки на подобный найм. И совершенно ожидаемо увидел среди подобных объявлений информацию о том, что какой-то идиот снова объявил меня в своеобразный розыск. словно пытаясь постараться избавиться от меня. В прошлый раз за мою голову давали этакую, весьма неслабую награду, почти в 5 десятков миллионов кредитов. Тогда я успел среагировать и достаточно быстро переиграл ситуацию в обратном порядке. Сейчас же нашелся новый красавец, выставивший заявку насчет моей жизни. В этот раз моя голова уже не интересовала этих индивидуумов, да и оплата была куда меньше, всего 15 миллионов. Прочитав это объявление, я сразу понял то, почему эта дамочка сейчас задумалась. Ведь я ей четко дал понять, что меня интересует именно заказчик. А объявление было выставлено анонимно. То есть это сделал типичный посредник, которому задавать вопросы на данный момент просто бессмысленно. Да и он на них отвечать не будет. Однако этот разумный имеет все деньги за оплаченное задание. Именно он будет расплачиваться, заказчик останется в стороне. Конечно, кто-нибудь может мне заявить о том, что с моей стороны было бы неплохо постараться повлиять как-то на ситуацию. Однако, даже если я сейчас возьму за горло посредника, то сразу же возникнут определенные сложности. Заказчика он явно не выдаст. Более того, этому факту будут противодействовать все те, кто может иметь какое-либо отношение к таким моментам. Ведь в данной ситуации эта угроза будет не только кому-то одному. Там и других таких умников хватает. Тех самых разумных, которые сами понимают, что есть возможность действовать, и эту возможность они используют, а если я ее не уважаю, то нарушаю закон. Да, есть такой закон о посреднической деятельности. И если этот разумный не хочет передавать мне информацию про заказчика моей собственной головы, то что мне делать в этом случае? Знаете, в чем был главный казус этой ситуации? Такие разумные размещали заявки на подобное дело, я имею в виду убийство разумных, полностью законно, подписывая объявление как аноним, но свои контакты в данном случае они оставляли и не убирали. А вы знаете, о чем это говорит? Именно о том, что этот разумный таким образом еще и рекламирует себя. Звучит, конечно, это все в чем-то даже глупо, но он в данном случае рекомендует себя как своеобразного исполнителя-посредника, что вполне предсказуемо в данном случае. Только вот он не учел одного факта. Проблема для него была в том, что он в данном случае считал себя защищенным от любой мести с моей стороны. Ну да, по закону я не могу предъявить ему какие-то претензии. Когда я обратился к моему юристу, пока эта самая Гия Рима размышляла, то Драонер подтвердил данный факт. Я же в ответ запросил кое о чем другом. А не могу ли я точно так же расположить заявку на этого посредника? Так же, как он расположил заявку на меня. Немного подумав, я решил поинтересоваться у этого разумного подобным решением вопроса, чем банально загнал его в ступор. Ну а что? Он выложил заявку на мою голову. Я же не знаю, кто там за ним стоит. Заявка выложена вроде бы анонимно, но именно от его имени как посредника. То есть, как ни крути, но этот разумный действительно может сам быть тем, кто решил таким образом меня ликвидировать. Правильно. Может, он от своего имени это все делает. Просто прикрылся своим своеобразным делом, которое именуется посредническая деятельность, и теперь действует назло мне. Возможно же такое? Я думаю, что вполне возможно. Так могу я сделать подобное? Как я понимаю, в данном случае у меня нет особой нужды указывать причины для таких действий. Ну, тут и дурак поймет то, почему я решил его заказать. Хотя это уже его проблемы, а никак не мои. Я же прав? Немного подумав, Фартснап просто молча кивнул головой, после чего подтвердил, что в данном случае действительно никто не будет рассматривать эту ситуацию с данной позицией, так как в сложившемся положении я действительно в своем праве. Ну а на кого мне охотиться? Кого искать? Ведь в данном случае эти разумные, кто бы там ни был, решили попытаться сыграть в эту игру, банально подставив меня как жертву. Хорошо. А что вы дальше делать собираетесь? Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что с моей стороны это довольно глупо и в чем-то даже наивно, однако я так не скажу. Все только по той причине, что я в данном случае понимал главное. Мне нужно нанести ответный удар. Если эти разумные почему-то считают, что имеют полное право так шалить, то им следует, прежде чем они будут делать такие глупости снова, изрядно задумываться о возможных последствиях с моей стороны». Да, заказчика я не достану, пока что, но что будет делать посредник? Ведь в данном случае я не скрываюсь. Он объявил награду за мою голову и думает, что его должность посредника в данном случае его защитит? Ну что же, посмотрим. В отличие от меня, этот разумный не был хозяином частной корпорации, поэтому я объявил за него награду всего в 5 миллионов кредитов и сразу перевел эти деньги на специальный счет биржи наемников. Знаете, почему я это сделал? А тут все просто. Дело в том, что в сложившемся положении я четко даю понять главное. Что бы со мной ни случилось, тот разумный, кто выполнит заказ, все равно получит деньги. За этим проследит сама биржа наемников. Пусть теперь этот посредник подумает о том, что натворил, если успеет. Что-то мне подсказывает, что сейчас ему будет явно не до шуток». «Я, конечно, прошу прощения за то, что отвлекаю вас от насущных дел». Тяжело вздохнув, эта молодая слакса внимательно посмотрела на меня, явно демонстрируя мне тот факт, что в сложившемся положении ей просто нечего особо мне предложить, кроме косвенной информации. «Дело в том, что заявка, которую выложили на доске заказов для охотников за головами, полностью анонимная. Да вы, наверное, уже и сами проверили этот факт. И думаю, что уже сами думаете над тем, какие меры вам нужно предпринять в виде своеобразного противодействия. Именно поэтому я и хотела вам предложить своеобразную помощь. Дело в том, что у меня есть информация об одном из отрядов, который сейчас пытается проработать операцию по вашей ликвидации. Это наемники из подразделения ЦУРНа, в котором служу сейчас я. Только вот проблема в том, что я не вхожу в этот отряд лично». Принявшись рассказывать мне эту историю, данная красотка достаточно быстро обрисовала положение дел. Оказалось, что сын командира отряда, который усиленно склоняет эту девчонку к сожительству, решил возвыситься и самоутвердиться как офицер-тактик. И в качестве своеобразной затравки для своего резюме опытного бойца и офицера он решил выбрать именно это задание в отношении меня. Я не понимаю, чего им так всем не имется. Ведь, по сути, на месте этих разумных я бы уже заранее задумался. Ну какой им смысл пытаться устраивать на меня охоту? Тем более, когда тут дело само по себе уже кажется странным. Все только по той причине, что неизвестно кто дает достаточно большую оплату как стоимость за охоту на разумного, который недавно появился в этой звездной системе. Причем сразу отмечу тот факт, что есть один важный пункт, которого в данном объявлении просто не было. И мне это показалось очень уж подозрительным. Дело в том, что обычно в таких объявлениях стараются не забывать указывать о том, что исполнитель должен найти возможность доказать выполненную работу, то есть предоставить доказательства своей эффективности, протоколы или еще что-нибудь, хоть ту же отрезанную голову. Однако тут все выглядит куда более странно. Дело в том, что в этой заявке было указано, что доказывать исполнение задания нет нужды. Почему? Это было возможно, если заказчик находится рядом с объектом охоты. И что мы в данном случае имеем? А имеем мы сейчас, как ни странно, весьма необычную ситуацию. Члены моего экипажа должны были выделить на это дело достаточно много денег, не меньше 20-25 миллионов кредитов. Посредники берут дорого, обычно процентов 20, а то и 30 от общей суммы заказа. Не от той, которая сейчас там числится, от общей. Так как все, что остается, они выкладывают в качестве вознаграждения. И это считается признаком их честности. Ничего себе честность. Устроили на меня тут, понимаете ли, полноценную охоту. А я должен радоваться их честности. Нет уж. Интересно было бы сейчас, конечно, посмотреть в глаза этого посредника, который узнает о том, что и на него самого объявили охоту. Причем цену я выставил достаточно большую, так что у него есть немного времени на то, чтобы оформить завещание. Ну а что? Я же должен как-то следить за тем, кто и что пытается против меня сделать. Этот разумный решил выступить против меня, даже пусть и тем же посредником, это уже не суть важно. В данном случае важнее другое, он решился это сделать. И, как я понимаю, за подобную глупость ему все равно придется ответить. Вот пусть и отвечает, а что? Он же не будет мне рассказывать о том, кто его нанял. Правильно, вот и я не обязан ему объяснять то, почему он мне не понравился. Итак, остановимся на том, что я вычеркиваю из этого списка членов своей команды. У них денег для этого нет, ведь посредник будет работать только по полной предоплате. Правила этих разумных я достаточно быстро успел узнать и перечитать. Значит, получается так, что это был кто-то другой, но никак не тот, кто на данный момент находится рядом со мной. И что из этого следует? А из этого следует именно то, что этот самый кто-то может контролировать ситуацию, наблюдать за моим кораблем и даже, возможно, каким-то образом получать с него какую-либо информацию. И тут возможны на данный момент только два варианта. Как тут ни крутись. Первый вариант – это мои юристы из Юркона, и тут ничего не поделаешь. Они действительно фактически единственные, кто будет точно знать обо всем касающемся моей бренной тушки. Однако и тут есть один важный нюанс, про который не стоит никогда забывать. Они слишком сильно заинтересованы в том, чтобы я был жив. Именно так и никак иначе. То есть они тоже отсюда банально выпадают, и это факт. Кто же остается? Остаются именно те разумные, с которыми в последнее время у меня часто возникали определенные сложности и конфликты интересов. Сотрудники службы безопасности Федерации. Да, именно эти разумные могут быть заинтересованы в том, чтобы я замолчал раз и навсегда. Ведь в последнее время у меня с ними было достаточно много проблем и каких-то сложностей. Как результат, можно было понять, что кто-то из них мог банально не выдержать моей наглости. Ведь я посмел постоянно отстаивать свои права. Давайте просто подумаем. Раньше у меня были конфликты только с генералом Браном Гаром, ну и, может быть, с его ближайшим окружением. Эти разумные просто были вынуждены терпеть мои выходки. Ну, знаете, я бы мог, конечно, сказать о том, что в чем-то и не прав, хотя бы по той простой причине, что, по сути, требую от них невозможного. Но ведь я не требую ничего подобного. По сути, я требую со стороны этих разумных только придерживаться законов Федерации, и не более того. Если эти разумные сами нарушают законность и не следуют букве закона, то какие могут быть ко мне претензии? Думаю, что в данном случае прекрасно можно понять, что по сути именно в сложившемся положении я был в своем праве, ведь я действительно не нарушаю законов, чего не скажешь про этих разумных, которые привыкли к безнаказанности, и достаточно часто пытаются играть буквой закона так, как им того хочется. Я бы даже сказал о том, что это неприемлемо. Если ты корчишь из себя законника, то будь добр соблюдать законы, а если ты их не соблюдаешь, то в сложившемся положении у тебя и вариантов не будет. От тебя быстро постараются избавиться, даже и те, кто нарушает закон, ведь по сути ты претендуешь на их право хозяйничать в таких вещах, а это в принципе недопустимо. Тут уж ничего не поделаешь, такова жизнь, и с ней приходится считаться. Итак, пока что остановимся на сотрудниках Службы безопасности Федерации. Кто из них? Сам генерал? Вряд ли. Эта персона слишком заметна для таких игр. И если вдруг случится такой казус, подобный разумный окажется сам в достаточно серьезной переделке. Для него это недопустимо, тем более, что он сейчас старательно, через моих юристов, пытался все-таки со мной договориться. Я себе не враг, поэтому я дал им разрешение на возможность вытянуть из него максимум возможных бонусов. Ну а что, хочет договориться? Тогда пусть сделает мне такое предложение, от которого я отказаться не смогу. Тем более, что в его пользу в этом вопросе как раз и говорит тот факт, что ему я сейчас нужен именно живым. Если хоть кто-то хотя бы заподозрит, что со мной что-либо произошло именно по его наущению, то тогда у него будут очень большие проблемы. Ведь некому будет отозвать иск из суда, а также оправдать его действия перед теми же сенаторами и специальной комиссией. Ведь эта комиссия может открыто у меня спросить о том, кому именно из этих разумных в качестве подозреваемых, а на данный момент являющихся сотрудниками службы безопасности, я имею какие-то претензии. И в сложившемся положении именно я могу сказать о том, что генерал Брангар тут ни при чем, просто до него не донесли информацию о том, что происходит. Логично, по-моему, вполне логично. Как факт, он невиновен. Да, он сейчас рассказывает моим юристам о том, что старательно принимает самые драконовские методы и меры, чтобы навести порядок в системе Барза. Молодец, возьми с полки пирожок. Вот только вся проблема именно в том, что сейчас подобное рвение с его стороны было чуть-чуть бессмысленным. Именно потому, что ситуацию осложнил сам факт попытки меня ликвидировать. Если же это не сам генерал, то что можно в данном случае заподозрить? А вот что. Ситуация в данном случае становится весьма интересной. Так как если это не генерал, так как он в данном случае сам прекрасно понимает, что я ему нужен живой и здоровый, то это может быть кто-то из его ближайшего окружения. Кто-то, кто намеревается занять его место. Ну а что? Ведь это логично. Убирая меня, они фактически лишают этого старого служаку возможности как-то обелить себя. В результате этого тот, кто не был замешан во всей этой грязи, может занять эффективную позицию и подняться на должности, когда перед ним все дороги будут очищены. Интересно. И как ни странно, именно такой разумный и узнает быстрее всех о случившемся на борту моего корабля и со мной лично. Почему? Да потому что сам генерал Брангар это и озвучит. Ему же я нужен живым, а значит, он начнет искать того, кто приложил все усилия, чтобы меня ликвидировать. То есть в этом вопросе я прав. Заказчиком моей ликвидации мог быть именно сотрудник Службы безопасности Федерации. Ну, больше просто некому. Наемников в данном случае подписывать в это дело бессмысленно. Я имею в виду тех, кто в прошлый раз обжегся на попытке выполнить заказ по охоте за моей головой. Эти разумные тогда остались без ничего и даже потеряли в рейтинге. Один отряд был полностью уничтожен, но был еще один, второй отряд. Но те разумные не стали вмешиваться. Наверное, сами прекрасно понимали, что были виноваты. Может быть, они и имели на меня какие-то обиды. Но опять же, если бы это было так, то они сами попытались бы что-то сделать, но не стали бы выкладывать такие большие деньги, просто так отдавая их какому-то посреднику. Наемники умеют считать деньги и на такие глупости их не тратят. Они бы, скорее всего, начали бы выжидать, надеясь подловить меня где-нибудь на выполнении задания и воспользоваться моментом. Но никогда не стали бы делать такую глупость, какую я вижу здесь. Тем более переплачивать какому-то посреднику. Нет, это не наемники. Скорее всего, это действительно мог быть какой-то сотрудник местного сектора службы безопасности Федерации. Кто-нибудь, конечно, мог бы напомнить мне про того самого представителя директората, того самого жирного торговца, который пытался меня обмануть, а потом в результате собственной ошибки потерял буквально все. Я про него не забывал, но давайте будем честными. У этого разумного сейчас просто невероятно огромные проблемы, если он еще жив. То есть в отношении него можно понять главный нюанс. Если подобный разумный до сих пор жив, то ему сейчас нужно думать о собственной шкуре и не тратить деньги на такой глупый заказ. Скорее всего, он явно постарался бы восстановить справедливость именно так, как он это понимает. Как факт, он явно постарался бы нанести мне тотальный удар, а для этого было необходимо постараться от меня избавиться. Но сделать это ему нужно так, чтобы именно он получил максимальную выгоду. Он торговец. И на это дело этот оширец пошел только ради баснословной выгоды. В результате таких проделок он терял гроши, зато получал миллионы. Моя голова ему нужна на блюде только тогда, когда он вернет себе все, да еще и с прибытком, и заберет у меня все. То есть просто моя смерть ему не нужна. Это не тот вариант. А вот как раз тому, кто хочет убрать генерала Брана Гара и занять его место. Причем, сделав это все чужими руками, прямо так, как я люблю, этот вариант самый подходящий. Я, конечно, снова прошу прощения за то, что отвлекаю вас от всего того, что сейчас вы обдумываете. Снова прервала мои размышления эта дамочка, которая пространно рассказывала мне про желание членов команды отряда Цурна подзаработать на быстром деле, но, видимо, поняла, что я немного устал от подобных откровений и решила закрутить этот разговор. Я связалась с вами не только по этому вопросу. Для этого мне и пришлось найти причину, чтобы отправиться на территорию торговой станции. Иначе все это бессмысленно. Дело в том, что есть определенные сложности в этой ситуации. Я хотела бы сменить отряд. Я уже знаю о том, что у вас на борту корабля имеется некоторый недостаток членов экипажа. Поэтому хотела бы предложить вам свои услуги. Я хороший пилот, тактик и имею группу пилотов, которые мне подчиняются. Мы все родственники. Поэтому верность моих членов экипажа я вполне смогу вам обеспечить. У нас имеются москиты 4-го поколения Федерации, проекта Симур, все тяжелые истребители. Однако в нашем перечне оборудования имеется еще штурмовой челнок Занг, тоже 4-го поколения. И также у нас есть пара москитов-разведчиков легкого класса. Мои пилоты могут их использовать. Да и я сама могу. К тому же я неплохо себя зарекомендовала как офицер-тактик. Кому-то же надо иногда планировать различные операции. А вот это уже интересное положение дел. Тихо усмехнулся я, медленно покачав головой, заметив ожидающий взгляд от этой молодой слаксы. «А чем вас не устраивает предыдущий отряд? Я-то думал, в чем тут дело? Там вы офицер. Можете использовать свои знания и возможности эффективно. Какой вам смысл пытаться перейти в мой отряд? Ведь, по сути, у меня еще нет ничего такого, что могло бы вас настолько заинтересовать. Можно узнать у вас подробности всей этой ситуации. К тому же у вас наверняка с тем отрядом есть контракт. Почему вас все это так резко толкнуло на потенциальное предательство?» «Тут все просто». Тяжело вздохнув, Гейриму тут же сильно помрачнело лицом, что фактически заставило меня подумать о том, что эта дамочка сразу же постарела на несколько лет. «Дело в том, что, как я уже сказала, командир этого отряда старается использовать меня как собственную жену. В последнее время пошли разговоры и о том, что я действительно должна не просто выполнять при нем эти все своеобразные обязанности, но и отдавать ему часть своих заработков, большую часть, если не все. Якобы в данном случае речь идет о семейном заработке. Вот только проблема в том, что у меня семья уже есть, мои родственники, которые выступают в этих двух звеньях пилотами. И все деньги я трачу именно на них, и их деньги, и свои. У нас жесткие контракты. Однако этот капитан Верн Шапур в последнее время несколько раз делал намек на то, что если я хочу расширения его корпорации, сразу замечу, что никаких прав в этой корпорации, кроме как офицер, я вообще не имею, то мне нужно вкладывать в нее свои деньги, и желательно как можно больше. Естественно, что такое положение дел меня не устраивает. Я не считаю нужным тратить свои деньги на такие глупости. И если уж этот разумный хочет, то пусть сам тратит свои средства. Но сейчас не совсем понятно то, чего он ждет. Вот и сейчас. Нужно ремонтировать корабль после того, как он подвергся нападению пилотов-самоубийцы Сёгуната. Они просто разгоняли свои истребители и таранили наш корабль. Начнем с того, что мы даже не знали о подобных нюансах, и мы не ожидали того, что какой-то москит, по сути, легкий москит-разведчик, пойдет на такую самоубийственную атаку. Но что случилось, то уже отменить не получится. Однако, на данный момент Верн Шапир постарался поставить меня перед фактом того, что именно наш отряд должен оплатить произошедший конфуз. Якобы это истребители должны были перехватить этого москита и уничтожить его до того, как тот врежется в дюзы двигателей нашего корабля. «Это одному мне кажется странным, или, может быть, еще кому-то?» Задумчиво выдохнул я, но, заметив вопросительный взгляд со стороны этой своеобразной дамочки, я просто пожал плечами. «Дело в том, что я просто примерно прикинул скоростные параметры. Если вы на тяжелых истребителях, то догнать легкий москит-разведчик вы в принципе не можете. Он слишком шустрый для вас. То есть, если размышлять логически, для вас этот москит вообще был неинтересен. Вы просто не смогли бы за ним угнаться, а тем более как-то остановить. Возникает один вопрос, вполне закономерный. А куда смотрели разумные, которые были обязаны контролировать систему противомоскитной обороны? Чем в тот момент занимались ваши пульсары?» «А это и мне интересно». Снова тяжело вздохнула молодая Слакса, выразив фактически полноценное согласие с моим предположением. «Я понимаю так, что он просто хочет сэкономить на ремонте корабля свои деньги, но, судя по всему, необходимо произвести замену сразу двух двигателей, причем полную замену. А где я возьму такие деньги? Именно поэтому я и хочу сменить отряд. Только проблема в том, что просто так уйти из этого отряда не получится. Тем более, что ситуация сложилась таким образом, что этот разумный сейчас пытается продавить свой интерес. К тому же этот самый факт с его сыночком. Судя по всему, он намеревается еще и лишить меня должности офицера тактика в отряде. А это все-таки определенные выплаты. Так что выбора у меня просто нет. Я хочу уйти. Но уйти я хочу в нормальный отряд, где смогу быть эффективной и где мне нет нужды фактически перешагивать через себя и спать со старым ублюдком, который всего лишь хочет на мне сэкономить. Поэтому я хотела бы решить этот вопрос с вами. Я даю вам эту информацию в качестве своеобразного шага доброй воли. Надеюсь, вы услышите меня и поддержите. У вас же небольшой экипаж, и вам нужны офицеры и пилоты. Тем более, что у нас хорошие москиты. Мы полностью обеспечены всем необходимым. Единственное, чего у нас нет, это нормального командира, который бы думал об экипаже. Кстати, хотела бы сообщить еще и о том, что им пришлось отказаться от плана, касающегося корпоративной войны. По той причине, что сами поняли главный нюанс. У них нет возможности устроить это законно. Скорее всего, его сынок будет пытаться каким-то обманным образом проникнуть на борт вашего корабля. Как факт, у меня есть предложение. А почему бы нам не сыграть своеобразным образом? И, например, я заключу с вами предварительное соглашение. Вы изобразите то, что собираетесь отправиться куда-то в промежуточную звездную систему. Не знаю зачем. Может быть, для встречи с кем-то. Как факт, эти разумные захотят на вас там напасть. С учетом того, насколько может быть хитрым сын командира этого отряда, я заранее предполагаю, что он наверняка захочет наняться на ваш корабль в качестве отряда штурмовой поддержки. С ним пойдет группа абордажников, бойцов 10. Скорее всего, они будут действовать отнюдь не на территории этой звездной системы. Как только вы дадите им такой шанс, скорее всего, это случится именно тогда, как только ваш корабль перейдет в гиперпространство. Ведь у нас не будет связи с официальной территорией Федерации, так что они тут же проявят себя. Поэтому я бы посоветовал вам заключить договор и потом отправиться куда-то. Скорее всего, в ближайшую промежуточную систему, где никто не помешает вам разделаться с этими разумными. А учитывая тот факт, что я на вашей стороне, мы сможем сыграть одновременно, значительно ослабив этот экипаж. Начнем с того, что те абордажники, которые пойдут с сыном командира отряда, являются самой главной ударной силой этого подразделения. В результате этого вы сможете заполучить достаточно неплохую возможность просто лишить их подобной силы, ликвидировав этих разумных прямо у себя на корабле. Главное, чтобы вы не дали им ни одного шанса нанести вам удар в спину. А это именно то, чего они хотят достичь. И в другой звездной системе вы просто дождетесь появления этого крейсера. И когда тот приблизится слишком близко, вы его атакуете. Вот и все. Учитывая тот факт, что москитами управляю я, у вас будет прямая возможность вынудить этот корабль подойти как можно ближе. Нужную информацию я предоставлю. Как результат, мы просто уничтожим этот отряд вместе, а добычу разделим. Заодно и обсудим то, как я смогу усилить свои позиции в вашем подразделении. Вам подходит такой вариант? Я сначала не понял того, на что именно намекает эта дамочка. Ведь она открыто предает своего нанимателя и нарушает договор, который открыто касается подобных фокусов. Да, есть определенные нюансы, которые всегда стоит учитывать. Однако не стоит забывать о том, что в сложившемся положении все эти выходки командира отряда Цурна, видимо, ее уже так допекли, что она уже сама банально не знает, как избавиться от таких вот хитростей этого разумного. Судя по всему, раз эта девчонка полностью контролирует своих родственников, командир того отряда хотел банально подмять под себя фактически всех пилотов. Их деньги, которые эти разумные зарабатывают, не выплачивая им как положено вознаграждение, а тратить по своим нуждам, как глава семьи. Интересно, очень интересно придумано. Но как я могу ей доверять? Ведь все это может быть прямой попыткой заманить меня в ловушку и вынудить выйти из-под государственной защиты Федерации. Такое тоже может быть возможным. И с этим фактом я также не спорю. Но при всем этом я чувствовал всеми своими обостренными чувствами, что она сейчас мне не лжет. Эта молоденькая дамочка действительно хотела избавиться от того отряда, а также получить нормальную полноценную работу и возможности. Только я хотел бы заранее предотвратить подобную возможность предательства, которую она мне продемонстрировала. Тем более, что сам я сейчас прекрасно понимал главное. Рано или поздно мне придется расширять свой экипаж. Сейчас или позже. На данный момент это не суть важно. Важнее сейчас другое. Я могу решить часть своих проблем достаточно быстро, при этом получив уже слаженную группу профессиональных пилотов. К тому же я заранее постараюсь при помощи контракта заставить ее, а также и всю родню этой молодой слаксы, оказаться в таком положении, чтобы они даже дышать без моего разрешения не могли. Мой юрист достаточно быстро подготовил для меня все необходимые документы со всеми необходимыми поправками. Надо сказать, что эта красотка была настолько сильно доведена до крайности, что даже не подумав и не вчитываясь в документы, банально завизировала их своим идентификатором, а также заявила мне еще и о том, что все представители ее семейства также подпишут этот договор. Она, как глава группы родственников, имеет полное право ставить за них подписи. Такое здесь тоже существовало. Мой юрист проверил все документы и заявил, что все правильно, все соответствует действительности. После заключения этого договора мы с ней еще минут 40 поговорили, старательно обсуждая все подводные нюансы того, что собираемся сделать. Знаете, мне надоели все эти охотники. Тем более, что это был только один из отрядов таких хитрецов. Хотя я также был уверен в том, что сейчас, когда я объявлю про набор на мой корабль членов экипажа, и другие такие умники проявят себя, вот их я и буду ловить. Про один отряд я уже знаю, и их состав, и все необходимые данные. Гиериму мне передала всю нужную информацию, так что если надо будет, я их и в темноте узнаю. А вот второй отряд требуется еще обнаружить. К тому же она мне сообщила о том, что этот отряд достаточно известен как профессиональные охотники за головами. Надо сказать, что этих ребят мне заранее следует опасаться. Они не глупцы и не настолько наивны, как можно подумать, так что придется быть настороже и заранее подготовиться к различным проблемам. Но проблемы – это моя жизнь. Судя по всему, без них жить мне уже будет просто скучно. Хотя при всем этом я понимаю еще один очень важный нюанс, который со счетов сбрасывать нельзя. Придется их всех искать и ловить. Как я уже сказал, вариантов тут просто нет. Конечно, я не особо доверяю самой этой молоденькой дамочке, так как понимал тот факт, что предав один раз, она может попытаться предать еще. Ко всему прочему, я не был уверен в том, что она действует мне на пользу. Но были определенные факты, говорящие как раз в пользу того, что я не должен верить кому попало. Во-первых, моя паранойя сейчас почему-то молчала. А значит, именно от этой девчонки и ее отряда мне ждать каких-либо пакостей просто не стоит на данный момент. Тем более, что я уже на уровне обостренных чувств ощущал тот факт, что она говорит мне правду. Действительно, что тут поделаешь? Но был один нюанс, который касается психологии разумных. Вы можете мне не верить, но психология изучалась даже в базе знаний торговли, а не только медицина. Так вот, именно в торговых базах знаний была информация о том, как можно определить по лицу представителей разных рас, говорят ли они правду или лгут. Даже у тех самых драонеров, у которых внешность, казалось бы, просто каменная из-за их внешнего вида и кожи, можно было по косвенным признакам понять, что происходит. Вот и тут было точно так же. Гия Риму говорила мне правду. Об этом напрямую говорили те же ее расширенные зрачки, которые смотрели прямо на меня. Словно она боялась, что я ей банально не поверю. Как факт, я понял, что сейчас молодая слакса очень старалась меня убедить в своей правоте и боялась того, что все сорвется. Ведь даже ее допекли эти наемники. Особенно один там старался. Конечно, я не спорю, девчонка достаточно симпатичная и молодая, но почему бы не предусмотреть в контракте, который она заключает с кем бы то ни было, возможность того, чтобы оговорить подобный пункт взаимоотношений заранее. Никто ей не мешал это сделать. Неужели она так спешила подписать договор с этим отрядом наемников, что банально упустила этот пункт из своего поля зрения? Глупо с ее стороны так поступать. Но теперь, по крайней мере, у нас были определенные возможности, которые именно я смогу использовать. На данный момент эта девчонка со своими родственниками постарается, чтобы немножко навредить этим хитрецам. Дело в том, что у нее в команде была также и пара техников, которые следили за работоспособностью оборудования команды. Так вот, эти техники сейчас обслуживали и сам корабль отряда, так как инженер корабля отдыхал на торговой станции. То есть они могли бы сделать несколько сюрпризов в отношении той же самой реакторной зоны и двигателей этого судна. А что? Это будет весьма неплохо, если они сумеют вынудить этот корабль потерять ход и отключат ему защиту. К тому же, если, например, те же реакторы корабля не смогут выйти на пиковый режим нагрузки, и его силовое поле или вооружение банально будут не в состоянии действовать эффективно, этот корабль, по сути, просто станет консервной банкой, которая не сможет просто ничего, ни атаковать противника, ни сбежать. По-моему, это будет весьма неплохой результат, от которого никуда не денешься. Так что в данном случае вариантов у них тоже не остается. Тем более, что семья этой девчонки теперь находится в серьезной ситуации. По той простой причине, что если они сейчас вздумают меня обмануть, то этот контракт, который мы с ней заключили, уже находится у юристов Юркона. Так что их ждет уголовное преследование, если в данной операции они меня подведут. Да-да, наш предварительный договор как раз об этом и говорит. И она это уже и сама прекрасно поняла. Закончив этот весьма веселый разговор, я решил немного подумать, хотя при этом сам прекрасно понимал, что все это только начало. Но это все вынуждало меня начинать активно действовать, а значит, мне сейчас предстояло попытаться назначить набор членов экипажа на корабль, и я буквально нутром ощущал, что именно в этот момент и вылезет скрытый сюрприз, который некоторые умники старательно пытались от меня спрятать. Я имею в виду самых разных разумных, вроде тех самых посредников, которые намеревались нанести мне удар в спину, прикрывшись своим положением. Но ничего, их самих ждет весьма неприятный сюрприз. Так как в данном случае я не собираюсь оставлять без наказания тот факт, что кто-то решил сыграть против меня. Ну и что, что такой разумный защищен законом о посреднической деятельности? Но я же не пытаюсь выяснить у него то, кто был тем самым анонимом, которого он прикрывал. Попытавшись выставить подобную заявку, этот разумный сам выступил против меня. И именно за этот шаг я и собирался наказать, просто вынудив таких разумных задуматься о том, а стоит ли им вообще со мной связываться. Не лучше ли забыть про всех этих разумных, которым не защититься от моего желания заставить заплатить за такую глупость? Или им лучше просто сосредоточиться на собственном переживании? В данном случае для них всегда есть и будет определенная проблема, от которой никуда не денешься. И этой проблемой для них была как раз моя позиция в решении данного вопроса. Я не хотел оставлять такую наглость безответной. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что доверять я мог бы только тем, кто их предает. Хорошо, давайте подумаем об этом вопросе открыто. Как я уже сказал, Гея Риму сейчас находилась банально в такой ситуации, из которой у нее просто не было выхода. Либо она полностью прогнется под этого тролла, который был себе на уме и хотел использовать ее и ее семью так, как ему того захочется. Либо она будет активно ему противодействовать. Только вот опять же есть определенная проблема. Согласно договору-контракту, этот разумный должен был выплатить ей достаточно большую неустойку в случае разрыва контракта по его вине. И что в данном случае получается? Ему нужно сделать так, чтобы во всем виновата была именно она, если ему вдруг захочется сделать что-то подобное. А еще лучше будет, если сама Гея Риму во время выполнения очередного задания банально погибнет со всем своим отрядом, учитывая тот факт, что он может в данном случае списать и всю ее семью, а их имущество оставить себе, как командир отряда, в котором они служили. Можно понять, что для нее в данном вопросе особой выгоды просто нет, одни большие потери. Так что, как я уже сказал ранее, вариантов у нее просто нет. А дарить этому разумному все то, что заработала сама, Гея Риму не хотела, так как банально понимала, что потом ей никто и ничего не компенсирует. Конечно, я постараюсь предусмотреть любые возможности, а также и не допустить таких событий в будущем. Но при этом я заранее предупредил ее о том, что первое время будут за ней присматривать. Ну а что? Мне же не нужны проблемы. Насколько она будет эффективна, это будет зависеть от нее самой и ее бойцов, кем бы они там ни были. А что мы будем делать с этими наемниками, это будет немного дальше. Все это я буду решать по мере наступления проблем. Главное для меня сейчас сыграть так, как я рассчитываю, и выманить на себя всех этих разумных, которые устроили на меня серьезную охоту. Насколько серьезную, посмотрим. Но согласно плану, сейчас я попробую этих наемников, которые имеют отношение к данному отряду, банально спровоцировать. Их реакция может сказать о многом. Тем более, что с этими умниками мне придется бороться подручными средствами. К тому же мне сразу стоит учитывать тот факт, что один отряд охотников за моей головой для меня был неизвестной величиной. Нет, предварительные данные про этот отряд были. Однако я не знаю того, в каком виде они постараются на меня установить охоту. Как именно они проявят свой интерес? Просто явно попытаются точно так же тайно продвинуть в мой экипаж своих представителей, чтобы сделать какую-нибудь гадость втихую за спиной? Или же поступят как-то по-другому? Не знаю. Но мне все равно нужно быть наготове и ждать. Однако объявление о том, что я собираюсь набирать дополнительных членов экипажа, было достаточно быстро подготовлено и отправлено в соответствующую инстанцию. Так что все те, кто сейчас был заинтересован в этом, я имею в виду возможность попасть на мой корабль, сейчас явно проявят свой интерес. Уж в этом я им даже поспособствую, это был факт. И даже более того, я буду заранее ждать всех этих гостей, и даже заранее подготовлю уровень жилого модуля корабля, который станет для них ловушкой. Ведь я просто не знаю того, какие именно фокусы мне сейчас придется от них ждать. Тем более, что выбора действительно не остается. Либо я нанесу этим разумным превентивный удар, либо они меня убьют, рано или поздно. Я же не буду всю свою оставшуюся жизнь сидеть на борту этого корабля, и рано или поздно я захочу выйти и попробовать пройтись по той же торговой станции. И что тогда мне делать? Ведь они могут просто начать за мной открыто охотиться. Именно поэтому вариантов у меня просто нет, как ни крути. Куда ни посмотри, но все складывалось так, что я должен был их уничтожить первым. Когда пара таких попыток провалится, большая часть таких разумных задумается о том, что им придется делать в будущем, если они снова захотят устроить на меня охоту. А пока они будут думать, я буду действовать. Такова жизнь в этом мире. Либо ты сожрешь своего врага и докажешь всем, что именно ты хищник, либо сожрут тебя и просто выбросят как кусок дерьма то, что от тебя останется. Если вообще хоть что-то останется. А я не хотел бы, чтобы со мной так поступали. Читал Егор Федотов.